Встроенный навигатор в нейросети точно указывал маршрут, опираясь на различные ориентиры. С вечера Воронцов зарядил авантюриста до 100% и держал руку на поясе, готовый в любой момент открыть огонь из бластера. По его приказу все, кто умел пользоваться луком, взяли короткие луки и большой запас стрел. Вольным гражданам земель Дуат выдали короткие дротики и провели краткий инструктаж. Это оружие было идеальным для ополчения благодаря своей дешевизне и простоте в использовании. Им также достались слегка поношенные легкие кожаные доспехи с металлическими вставками от погибших во время штурма вояк Ачсура. Более опытные воины вооружились копьями и короткими мечами, длинный полуторный меч не был удобен в лодке. Копье же позволяло отражать атаки с воды или дерева, компенсируя увеличившуюся дистанцию в бою. В лодке Алексея, которая шла первой, располагались двое десятников из его новоиспеченной армии и два бывших раба из тех, кто хорошо себя зарекомендовал во время битвы. Новоиспеченные вольные шерты стояли на носу лодки и неловко орудовали длинными шестами, направляя сампан между стволов деревьев. Они четко выдерживали заданное иномархом направление и вели за собой остальных. Воины пристально смотрели по сторонам и следили за окружающей обстановкой. Они были предельно сконцентрированы. Все понимали, что это не прогулка по озеру и не утренний заплыв по речке за окунями. В каждую секунду их жизни могли оборваться. Первый час их плавания прошел относительно спокойно. За это время они умудрились преодолеть 1/4 пути. Из-за поднявшегося уровня воды лодки без проблем скользили по поверхности и с легкостью маневрировали между стволов деревьев. Они не цепляли коряги и поваленные стволы деревьев, скрытые в толще воды. Все это так называемое болото Алексею напоминало бассейн реки Амазонка, такой же кривой и согнутый неизвестной силой лес посреди гнилой мутной воды. Единственным отличием от Амазонки было полное отсутствие течения. Утренний туман рассеялся. Его сменил мелкий моросящий дождь, который уже надоел землянину. Бакулюм те в тапке. Он задрал голову вверх и уставился на темное небо, которое проглядывало сквозь редкую листву затопленного леса. Опять этот сраный дождь. Он уже у меня в печенках сидит. Даже половина пайра не прошла. Намарх, тихо прокомментировал один из десятников по имени Урт. «А я люблю пайр», — улыбнулся второй командир по имени Ларн. «Влажно, кожа не сохнет под палящим солнцем, и в любое время можно ходить без обмоток». «Ага», — согласился Урт, но тут же ехидно добавил. «Вот только вокруг вечная грязь, жрать приходится больше, а по вечерам сидеть у костра, чтобы прогреть мои старые кости. Тебе бы только желудок набить, да кости погреть», — тихо усмехнулся Ларн. «Я же говорил, надо бросать эту армию и приближаться к земле. Вот разбогатею и брошу к демонам эту проклятую солдатню», — мечтательно протянул Урт. «Куплю себе надел и засею в серычем». «Слева!» — неожиданно выкрикнул Ларн, на доли секунды опередив намарха. Воронцов тоже заметил небольшое волнение мутной воды слева по борту. Он навел дуло бластера в воду и переключил его в автоматический режим. Под водой явно что-то было. Сомнительно, что это огромный карась и тем более сом. Судя по скорости, с которой существо перемещалось под водой, это была его родная стихия. Лодка продолжала двигаться. Шерты ритмично отталкивались от дна болота, внимательно следя по сторонам. «А-а!» — закричал один из бывших рабов. В одно мгновение длинный шест исчез из его рук и скрылся под водой. «Мы все умрем. Монстр из глубин Намха поглотит наши души», — выпучил он глаза в первобытном ужасе. В следующее мгновение он схватился за челюсть, в которую пришлась смачная оплеуха, выписанная Эларном. «Заткни свою пасть», — крикнул ему десятник, — «пока я тебе все зубы не выбил. Хватай запасной шест и продолжай грести, иначе смерть в пасти монстра окажется для тебя спасением». От такого гребец опешил. Алексею понравился такой подход к наведению порядка на лодке, и он одобрительно кивнул воину. «Паника – главный враг, ее нужно уничтожать в зародыше. Если сразу не погасить упавшую искру, то через несколько минут может начаться пожар». Сильный удар по дну лодки заставил вздрогнуть уже всех. «Бакулюм те в рот, покажись ты наконец», — сквозь зубы прорычал намарх, крепко сжимая рукоять бластера. Словно по приказу из мутной воды показалась огромная шипастая голова с вытянутой пастью, как у аллигатора, и с ровным чистоколом бритвенной остроты зубов. Она была болотного цвета с черными вкраплениями. Монстр, не мигая, внимательно оценивал свой завтрак на блюдечке. «Крипер!» — испуганно закричал Урт. Не дожидаясь, когда покажется остальная часть тела монстра, землянин открыл автоматический огонь из бластера. Очередь из импульсных зарядов попала в желтый с кровяными прожилками глаз, превратив глазницу твари в кровавое месиво. В следующий миг вода рядом с лодкой вскипела от агонии монстра. Огромная пятиметровая туша поднялась на поверхность. Навскидку крипер весил не меньше тонны. Мощные короткие перепончатые лапы яростно гребли в разные стороны, поднимая мириады брызг. Длинный гребенчатый хвост молотил по воде, заставляя тело крокодилообразной твари вращаться по кругу. «Гребите, идиоты!» – заорал на гребцов Воронцов. «Он сейчас разнесет нашу посудину в щепки, а я купаться сегодня не планировал». Бывшие рабы сбросили оцепенение и начали интенсивно работать длинными шестами, отталкивая лодку как можно дальше от монстра. «Крипер-херипер, плывем дальше», – с облегчением позубоскалил землянин, глядя на то, как затихшее тело монстра медленно уходило под воду. Остальные лодки сделали небольшой крюк, огибая опасную тварь. Они проследовали за ними. Меткий выстрел, намарх, довольно заулыбался Ларн. Чудесное оружие. Это магический артефакт, можно сказать и так, кивнул человек. Это оружие моего мира. Это оружие правителей, заинтересованно вопросил Урт. Нет, Воронцов покачал головой из стороны в сторону. У нас все воины вооружаются подобным оружием. Мой бластер изготовлен по индивидуальному заказу и имеет парочку примочек, в отличие от серийных образцов, но в общем считай такой же, как и у обычных солдат. Вот бы мне такой, мечтательно протянул Ларн, я бы сразу бы стал сотником. Горы трупов противника лежали бы у моих ног. Маловероятно, что у тебя вышло бы, разбил его мечты Алексей. Для использования бластера нужна привязка к интерфейсу нейросети. Ее установка не предусматривается в другие расы, за исключением человеческой. Жаль. А что такое человеческая раса и нейросеть? С трудом выговорил Урт, не сводя глаз с водной глади. Человек – это гилзали по-вашему, пояснил Воронцов. А нейросеть – это сложнейший артефакт, который создавался для людей. Его необходимо вживлять в голову. Благодаря этому артефакту можно управлять разными предметами. Плюс она делает обладателя сильнее, быстрее, увеличивает живучесть и продолжительность жизни. В каком-то смысле это похоже на вашу магию. А разве гилзали могут иметь магические силы? Изумленно округлил глаза Ларн. Конечно, кивнул землянин. У нас есть очень сильные псионики, маги по-вашему. Некоторые могут создавать огненные фаерболы, двигать предметы размером с дом и летать. Кто-то умеет читать мысли или работать с техникой, в смысле артефактами. Гилзали и маги, Урк едва сдерживал смех. Извините, намарх, но в это верится с трудом. В землях Дуат всего 9 сильнейших магов, и то двоих вы, извините, прикончили. Если бы ваш Фарен не монополизировал Астрис, то магов у вас было бы намного больше, чем сейчас, заметил Воронцов. Впрочем, это обычная практика. Все ресурсы стараются захватить сильнейшие. Лишь жадность вашего правителя ограничивает ваше развитие. По моим подсчетам, шертов в землях Дуат от силы полмиллиона особей. В моем мире столько проживает в небольшом городке. Если бы вы тратили магические силы на развитие своей цивилизации, а не на то, чтобы убивать друг друга и на борьбу за мнимую власть, то ваша жизнь стала бы намного комфортнее и интересней. Мне и так неплохо, намарх задумчиво протянул Ларн. Я десятник и планирую, что буду им еще долгое время, а вся эта магия мне ни к чему. Меч и копье, вот мое оружие. Не скажи, друг, обратился к товарищу Урт, если бы у меня был магический дар, я, наоборот, бросил бы эту неблагодарную службу и занялся лечением. Помнишь, как в прошлом году половина селения загадочно умерла? Падеж продолжался до тех пор, пока по просьбе Айдара в наши земли не прибыла этот и не искоренил чуму. Да, протянул Ларн, тогда мор унес много жизней. Жалко твою дочь, красивая была. Воспоминания шертов оборвал тихий приказ Воронцова. Тихо. Он, показав взглядом на огромное дерево, возникшее на их пути. Гигантский ствол в обхвате был не меньше 3 метров. Он покрылся буро-зеленым мхом с белыми вкраплениями. Лишенные листвы длинные и тонкие бледно-коричневые побеги свисали с раскидистых ветвей прямо в воду. Они медленно шевелились в такт набегавшим волнам. Со стороны оно напоминало обычную иву, но только сильно отдаленно. Взмахом руки правитель остановил их плавучий караван. Густой коряжник и небольшой заиленный холм по сторонам от дерева преграждали им путь. Интуиция подсказывала, что плыть в прогалу дерева не рекомендуется. Глава 22. Что случилось, правитель? Со следующей лодки уставился на него один из воинов в полированном шлеме с красным гребнем, озираясь по сторонам в поисках опасности. Почему мы остановились? Это западня, кивнул землянин в сторону странного дерева. Это просто дерево, произнес Урт. «Да, оно старое и очень большое, но это дерево. Когда я соглашался идти в поход с Намархом, то не думал, что он окажется таким трусом». Нахально усмехнулся тот же солдат с задней лодки, после чего тыкнул древком копья в спину гребца и закричал ему: «Давайте вперед, выкидыши Гилзали!» Получив ощутимый тычок, гребцы оттолкнулись от дна и обогнали лодку Намарха. «Стоять, придурки, иначе я вам ваши тупые башки поотрываю!» — рявкнул Воронцов им вслед. Горделивый воин громко рассмеялся. В следующее мгновение он выхватил шест у замершего столбом гребца и сам оттолкнул лодку в сторону прогала. «Смотри, Намарх — это дерево!» — с издевкой начал он, гордо подняв голову. «У него нет зубов. Можешь не бояться. Великий воин Гра защитит слабого Гилзали. Я не пойму, он идиот или предатель?» Алексей задумчиво уставился на ошалелого Урта. У него руки чесались остановить дебила, к примеру, выстрелом. Ведь он мог потерять лодку. Ситуация оказалась нереальной, оттого он медлил с поспешными решениями. Десятник не нашелся с ответом. «Полагаю, второе, повелитель. Ведь он должен понимать, что после возвращения его за такое неподобающее поведение выпарют». Внезапно стая крылатых ящериц размером с крупного голубя с шумом вылетела из соседнего коряжника. В этот момент лодка с нахальным шертом подплыла максимально близко к дереву. Опущенные в воду побеги моментально ожили. Подобно щупальцам гигантского осьминога они опутали всех пассажиров водного транспорта. Тут же болотный воздух наполнился криками боли и мольбами о помощи. Остальные солдаты попытались помочь соратникам, но их жгучее рвение оборвал выстрел бластера в дерево и грозный окрик Алексея. «Стоять, твари недоразвитые! Вы что, не видите, что оно живое? Вы им уже ничем не поможете!» В сторону дерева полетел рой стрел, но они воткнулись в плотный мох, который укрывал ствол плотоядного растения, и нечего не изменили. Даже выпущенная обойма из бластера по стволу и побегам не заставили изменить хищника бросить добычу. Единственное, что могло помочь беднягам – скорая смерть. Побеги, намертво окутавшие жертв, изменили цвет с бледно-серого на темно-красный за счет того, что медленно выпивали кровь и жизненные силы шертов. Посмотрев на мучения рептилоидов, Воронцов отдал команду лучникам: «Стреляйте им в головы, этим беднягам уже ничем не помочь». Лучники выпустили по паре стрел в каждого из пленников. Они поразили их в глаза, тем самым облегчили их участь. «Итак», — уставился Воронцов на десятников из своей лодки. «Это что еще за тварь, дракучая ива?» — после некоторых раздумий ответил Ларн. «Я слышал о ней от отца, но никогда не видел вживую. Болото – неизведанное место. Здесь всегда можно встретить что-то новое и неизведанное». Внезапно ветви, которые держали жертв, пришли в движение. Обескровленные тела медленно переместились к узловатому стволу. Несколько побегов остались придерживать трупы, обернувшись за выступающие сучки, а остальные приняли исходное положение. Всего несколько минут потребовалось дереву кровопийцы на то, чтобы высосать всю кровь из своих жертв и снова застыть в ожидании. Теперь Воронцов понял, что белело среди густого мха кости предыдущих жертв. Опустевшая лодка медленно колыхалась в прогале коряжника. Не желая оставлять ее, землянин выхватил копье из рук изумленного Урта. Затем достал из-под лавки веревку, привязал один конец к древку копья и с силой метнул его в борт сампани. Наконечник копья плотно зашел в древесину и намертво зафиксировался там. «На», — передал он веревку владельцу копья, — «тяните ее сюда». «Ты понял, что делать?» Десятник протянул веревку ближайшему гребцу. «Да, господин», — принял ее бывший раб. Вдвоем гребцы споро подтянули пустую лодку. Намарх распорядился перегрузиться на нее по одному члену экипажа с каждой лодки, тем самым укомплектовав ее. Алексей скорректировал курс. Лодки снова пришли в движение. Они заскользили по водной глади в обход опасного участка. «Гребаный коряжник, мы дважды чуть дно не пробили об эти сраные бревна», — выругался Намарх, когда лодка, наконец, вышла из западни на открытый участок. Отсутствие больших деревьев предполагало, что до Пайра здесь была большая поляна. В самой ее середине возвышалась огромная скала, которая, казалось, силой безымянных богов была заброшена в это проклятое место. Высотой примерно 10 метров она сиротливо поднималась посреди болота. Изрезанная трещинами и большими выступами, она была покрыта толстым слоем птичьего помета. Видимо, местные крылатые создания облюбовали это возвышение для ночлега. Длинные трехметровые шесты едва погружались на одну треть. Они упирались в прочное дно. Одна из лодок несколько раз чуть не села на мель. Гребцам приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы сдвинуть ее с места. Обратно нужно будет плыть максимально аккуратно, подумал Воронцов, когда они миновали открытый участок и снова оказались в полузатопленном лесу. Иначе груженная золотом лодка может прочно сесть на мель. «Вы тут без меня пока побудете», — тихо сказал он Лорну. «Мне нужно воспользоваться магическим артефактом». Тот скептически посмотрел на Намарха и кивнул в ответ. После внезапной смерти товарищей и членов экспедиции резко пропала необходимость разговаривать и шутить. Моральный дух отряда упал ниже плинтуса. Воронцов сильно надеялся на то, что они скоро доплывут до его золота. Их маршрут требовал корректировки, и, чтобы не блуждать, землянин решил удостовериться в правильности направления. Он извлек из кармана разведывательный дрон и запустил его в полет. Рептилоиды проследили за взлетом волшебной штуковины округлившимися глазами с широко распахнутыми ртами. Глаз бога быстро набрал высоту и направился к сохраненной точке на карте, параллельно передавая всю информацию на нейросеть Воронцова. Найдя оптимальный маршрут и убедившись, что его золото никто не похитил, Алексей вернул драгоценный аппарат обратно к лодке. Он вернулся в сознание и выставил руку над собой. Дрон в автоматическом режиме сам опустился на ладонь хозяина. «Эй, толстокожие, какого лешего вы плывете не в ту сторону?» — удивленно закричал он, увидев, что его флот движется в противоположном направлении. Словно мало смены маршрута, так еще в каждой лодке все шерты держали шестые и отталкивались с удвоенной силой, развивая при этом поразительную скорость. Лодки двигались обратно к скале. Алексей поднялся с лавки и начал тормошить за плечо угра, но тот продолжал отрешенно работать шестом. Его взгляд был стеклянным и опустошенным, словно у детской куклы. Он попробовал привести в чувство остальных членов экипажа, но это совершенно не принесло результатов. Они все молча плыли прямо к черной скале. Мужчина понимал, что это не случайно. Все члены экспедиции, за исключением него, были околдованы или загипнотизированы. Это произошло в тот момент, когда его сознание было занято управлением дроном. Лихорадочно пытаясь понять, что делать, Алексей метался от одного шерта к другому, вырывая из их когтистых лап шесты. Внезапно нейросеть выдала предупреждение. Отражено воздействие пси-излучения. Отражено воздействие пси-излучения. Теперь все встало на свои места. Лодки шли прямиком к скале. Похоже, там скрывался мощный псионик, который смог воздействовать на его команду. Нейросеть Алексея с легкостью отражала подобные воздействия на сознание в автоматическом режиме, пока он управлял дроном. Рептилоиды в его лодке попытались снова взять в руки шесты, но на этот раз мужчина не стал с ними миндальничать. Он схватил веревку и принялся их крепко связывать. Последняя лодка, которая в настоящий момент теперь шла первой, оказалась возле скалы в труднопроходимом месте, но сразу же села на мель. Не успев вздохнуть от облегчения, Воронцов увидел, как шерты спрыгнули с лодки в мутную воду и, погрузившись по пояс, побрели в сторону скалы. Даже если их не прикончит тот, кто завладел их разумом, то живность, обитающая в этом болоте, с легкостью провернет этот финт. «Бакулюм тебе в тапки, собачья женщина! Где ты?» — закричал от злости Воронцов, пытаясь рассмотреть противника. Скала была совершенно пуста. На ней не было ни животных, ни людей, ни рептилоидов. Складывалось впечатление, что сам камень зовет добычу к себе. Лодки одна за другой садились на мель. Вскоре все шерты, кроме находящихся на его посудине, брели к скале по пояс в воде. Землянин взял шест и направил плоскодонку к скале, пока одурманенные спутники пытались грести руками. Когда до скалы оставалось меньше 50 метров, Алексей заметил движение среди расщелин. Живая масса темно-серого цвета пульсировала и перемещалась по трещинам и уступам. Вся черная скала была покрыта непонятной субстанцией, а точнее, каждая ее трещина и уступ. Издалека она сливалась с камнем и была почти невидима, но теперь, когда лодка приблизилась почти вплотную, источник опасности удалось разглядеть. Первый одурманенный шерт с легкостью забрался на уступ, торчащий над водой, и прижался к скале. Из-за шума брызг, поднятых остальными, Воронцов не смог разобрать бормотание бывшего раба, но прекрасно видел, как живая биомасса начала вытекать из расщелин к своей жертве. Со стороны это казалось огромным слизнем, похожим на детскую игрушку слайм. Биомасса довольно проворно устремилась к добыче и полностью ее облепила. Всего несколько мгновений прошло с того момента, как над болотом раздался предсмертный вопль бедняги. Мегастудень пульсировал, надувался и быстро менял свою форму и цвет, поглощая околдованного рептилоида. Алексей откинул шест и выхватил с пояса бластер, переведя переключатель в режим замедленного импульса, вызывающего объемный взрыв при попадании в цель. Он нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало, что весьма озадачило стрелка. Не теряя времени, он продолжил попытки выстрелить. Светодиодный индикатор хаотично моргал, сигнализируя о неисправности. Бакулюмте в батарейный отсек, нашел время выкаблучиваться. Сквозь зубы процедил Воронцов, наблюдая за тем, как биомасса пожирала Ширта. В следующее мгновение на него резко накатила мигрень. Ему казалось, будто тварь пыталась разорвать ему черепушку и проникнуть в мозг. Нейросеть с трудом блокировала пси-воздействие. Отмахиваясь от виртуальных предупреждений и стиснув зубы от боли, большую часть которой заблокировала нейронка, он сменил бластер на кусторез. «Не подведи, родимый!» С надеждой нажал он на клавишу включения. «Выжжешь!» Словно мелодичная мелодия, зазвучал сфокусированный луч, вырвавшийся из рукояти. «Человек, стой!» Зазвучало в голове Алексея. «Чего?» «Человек, какого трубопровода?» Восклицательные и вопросительные знаки, изумленно подняв брови, произнес Воронцов. Его впервые на этой планете назвали человеком, а не Гилзали, и это был не Ширт, а какая-то странная тварь. «Кто ты?» — крикнул он в ответ биомассе, которая продолжала пожирать его спутника. «Меня звали Олс», — снова зазвучал монотонный голос в голове мужчины. «Я был магом и видел многие миры, в том числе и твой, человек с Земли. Золотой диск указал нам путь в ваш слабый, безвольный мир. И что с тобой произошло, Олс?» — произнес вслух озадаченный намарх. «Много-много сатисов назад я переместился сюда, чтобы изучить это небесное тело, упавшее из бесконечности. Но оно поглотило мою сущность, превратив меня в своего бессмертного пленника. Хорошо, что мой дар управления разумом живых существ остался со мной. Мне тесно здесь. Постоянно хочется есть. А теперь редко встретишь такое количество пищи. Зачем ты убил моих шертов?» Гневно прищурился землянин. «Они еще живы», — ответил маг, словно отмахиваясь от проблемы. «Мне противно есть мертвечину, но иногда приходится это делать. Живая душа – редкий гость в этом проклятом месте. В последний раз я ел свежего шерта больше сотни сатисов назад. Отпусти нас». Воронцов крепко сжал рукоять кустореза. «Ты получил свою добычу, позволь нам уйти». «Нет», – безразлично ответила биомасса, окончательно взбесив землянина. «Теперь вы все станете моей пищей. Вас хватит надолго, а такого мяса, как у тебя, я не ел уже несколько сотен сатисов. Мясо хочешь, тварь, сейчас ты его получишь». После короткого разбега, Алексей перепрыгнул на уступ, оказавшись напротив чудовища. Ноги предательски заскользили по раскисшему от постоянного дождя гуана. Воронцов с трудом удерживал равновесие. Мигрень была настолько сильной, словно у него в голове кузнечные молоты били по наковальне. Но он стиснул зубы, замахнулся световым мечом и обрушил его на противника. Сфокусированный луч легко вошел в студенистую биомассу, прожигая ее насквозь. Олс был слишком медлительным по сравнению с землянином. Алексей молниеносно отрубал все щупальца, которые тот выпускал в его сторону, попутно нанося по несколько мощных ударов по основному сгустку. Перемещаясь по уступу, он исполнял свой смертельный танец, нанося страшные раны остаткам великого мага. «Человек с Земли нет», — снова безразличным голосом прозвучало в голове Воронцова. «Ты победил, ты свободен». «Хрен ты угадал, холодец недоделанный», — закричал Алексей, опуская клинок сверху вниз и с гигантским усилием надавливая. «Хотел повеселиться, на людоедство потянуло, теперь получай». Из страшной раны, почти разделившей чудовище надвое, валил вонючий дым. Запах пробивался даже сквозь фильтрующую полумаску. «Чело», — монстр не договорил. В следующий миг клинок разделил его на две части. Резкое исчезновение воздействия пси-энергии на сознание позволило Воронцову с облегчением вздохнуть. Он почувствовал запах металла в носу и противный привкус крови на губах. Откинув полумаску и проведя тыльной стороной ладони по лицу, он увидел, что у него течет кровь из носа. «Мощная тварь, нейросеть едва сдюжила», — подумал он, глядя на свою кровь. Остальные члены экспедиции либо погибли, либо лежали без сознания. Часть из них валялись у подножия скалы, успев забраться на обеденный стол противного монстра. Но основная команда плавала в воде вверх брюхом. Земноводные рептилоиды даже в беспамятстве инстинктивно переворачивались лицом к небу. Алексею снова пришлось перепрыгнуть на борт лодки. Наклонившись через борт, Он ухватился за плащ плавающего рядом Шерта. «Собачья женщина!» Потянул он его на борт. «Придется вам подрезать пайку. Жрете как не в себя, хрен вытащишь». Выдернув одного из аргонавтов, он не собирался делать искусственное дыхание рот в рот этому прямоходящему аллигатору. Вместо этого отвесил ему сильный пинок под ребра. Чудодейственный пендель вернул воина к жизни, и тот, закашлившись, распахнул глаза. «О, намарх, а куда делась таверна, полная блудниц, желающих комкумба?» Удивленно залепетал Шерт, отплевываясь от воды и выпучив глаза на разгневанного правителя. Таверна последовала за уехавшим цирком, но клоунов, похоже, забыла. «Поднимайся и помогай вылавливать своих дружков, пока они еще пускают бульбышки в луже». Шерт подскочил, как ужаленный, и в ужасе оглянулся. «Что здесь произошло? Где лодки? Почему все плавают вверх брюхом? Все расскажу за чашечкой чая, но сейчас нужно действовать. Посмотри на то движение в воде, мне это совершенно не нравится», — прорычал намарх, указывая на стайку выпрыгивающих из воды темных рыбок неподалеку от скалы. Шерт, не раздумывая, прыгнул в вонючую жижу, чтобы вытащить своих товарищей. Воронцов же с помощью копья и веревки подтянул еще одну лодку, чтобы было куда складывать остальных водоплавающих. Сильные удары привели в чувство его команду, и работа закипела. Примерно через 10 минут все участники непроизвольного заплыва оказались в лодках. Ларн с Уртом, которых развязали, помогали вернуть сознание спасенным. Глава 23. Пока шерты занимались воскрешением своих товарищей, Алексей активировал антиграф и одним прыжком снова оказался на выступе черной скалы. Он внимательно изучил небесное тело, но не нашел ничего необычного, ни прилива сил, ни слабости. Пройдясь еще немного, он заметил продолговатый предмет, торчащий из одной расщелины. «Что это за хрень?» – подумал он. «Явно не просто ветка, раз так плотно забита в камень. Покрытая жирным слоем птичьего помета палка или что-то похожее на нее полностью утратила свои очертания». Поборов отвращение, Воронцов схватился за предмет. При рывке часть помета отвалилась, и под ним показался блеск золота. «Аппа!» – обрадовался мужчина. Вот и лут с босса подоспел. Он попытался выдернуть драгоценный предмет, но это оказалось не так просто, как предполагалось. Предмет был словно зацементирован в небесное тело. Активировав все импланты, землянин уперся ногами в уступ и начал тянуть со всей силы, попутно пытаясь раскачать ручку. «Бакулюм собачий, что за меч короля Артура?» Бросив бесполезные попытки, выругался Алексей. В следующий миг он снова схватился за кусторез и сфокусированным лучом принялся резать камень вокруг добычи. Камень с шипением плавился. Когда круг был очерчен, мужчине удалось высвободить сокровище. Стоило предмету оказаться в его руках, как магическим образом вся оставшаяся космическая порода рассыпалась в пыль, потеряв прочность. Отмыв оружие в воде от остатков помета, Алексей оценил находку. Это оказался магический скипетр мага, и наверняка он раньше принадлежал Алзу. Выполненный из дерева и инкрустированный золотом жезл имел навершие из знакомой магической сферы. Алексей вытянул перед собой оружие, чтобы проверить баланс, и почувствовал, как по его телу пробежали мурашки. Его окатило странным чувством, словно магический предмет пытался связаться с ним. Махнув жезлом наподобие волшебной палочки, он, направив его навершие в воду, шутливым тоном сказал: «Авада Кедавра». Неожиданно для него из навершия вырвался электрический разряд, который ударил в мутную воду, заставив ее вскипеть. Несколько десятков жирных рыбин всплыли на поверхность кверху брюхом. Шокированный Воронцов пытался осмыслить происходящее. «Намарх!» – воскликнул удивленный Урт. «Вы тоже можете колдовать и имеете магические силы. Я же намарх!» – натянул он на лицо маску невозмутимости, словно так и было задумано. «Или вам моего огненного меча не хватало для того, чтобы убедиться в моем могуществе?» Он сам до крайности удивился такой возможности, но не подавал виду. Иметь магический артефакт, управляемый пси-энергией, было весьма неплохо. «Видимо, — подумал он, — каким-то боком на этой планете у меня увеличились силы псионики. Наверняка это связано с этим злополучным астрисом, который блокирует работу перстня». Наведя свою новую игрушку в сторону от воинов, он мысленно прицелился в дерево на краю затопленной поляны и, напрягая все извилины, попробовал выстрелить еще раз. Голубой разряд вырвался из навершия и ударил в дерево, оставив на его стволе черное, обугленное пятно. «Пусть теперь зовут меня Алексеем Громовержцем», — мысленно усмехнулся он, после чего приладил скипетр на подвес на поясе. «Ну что, распись?» — обратил он внимание на подчиненных. «Горемыки мои, собирайте посудины и поплыли дальше. Плыть осталось совсем немного». Пока шерты плавали за остальными лодками и стаскивали их с мели, он еще побродил по скале и нашел парочку интересных предметов, вышедших естественным путем из древнего мага, когда он переварил других более неудачливых путешественников. Первое, что землянин забрал себе, это необычный перстень с камнем, который переливался всеми цветами радуги и был покрыт иероглифами. Последние не были похожи на шерцкий алфавит. Сам перстень был выполнен из золота и тоже имел надписи. Помня о том, что не следует надевать на пальцы все подряд, Воронцов спрятал находку в карман и начал очищать от слоя грязи и птичьего помета второй предмет. Им оказался небольшой клинок с обоюдоострым лезвием из странного сплава. Меч был в ножнах из золота с серебром и инкрустирован алмазами. Рукоять была выполнена из полированной кости и была покрыта надписями на непонятном языке. В базах нейросети тоже не нашлось таких символов. Алексей решил убрать находку подальше, чтобы потом узнать у Фарнаха, что тут написано. Видимо, этот маг полакомился очень знатным вельможей, раз тут такие драгоценности валяются, подумал он. Не найдя больше ничего интересного, он дождался, когда его подданные закончат подготавливать лодки к дальнейшему путешествию. «Все готово», — намарх обратился к нему Ларн. «Прошу вас на борт». Дальнейший путь прошел без происшествий. Когда авантюристы прибыли на место, шерты выглядели ошарашенными. Изумленно округлил желтые глаза Ларн. «Это что за статуи? Неужели это все из зола?» «Да, это все из золота», — ответил он. «Его один из ваших намархов приватизировал из моего мира, попутно прихватив меня. В следующее мгновение он выбрался на берег острова Сокровищ. Тут же тысячи дорс», — возмущенно воскликнул один из воинов в соседней лодке. Это был рядовой юнит в сером плаще, который выделялся тем, что был долговязым. Вел он себя настолько вызывающе, словно заполучил неуязвимую броню и силу Супермена. Казалось бы, обычный рептилоид, но с таким гонором, будто он внебрачный сын Фарена. «А нам ты пообещал по одной дарзе зола за этот смертельно опасный поход. Это что сейчас было?» — маленько ошалел от такого наезда землянин. «Этот юнит совсем берега попутал», — вслух же он сказал иное. «Я плачу вам за работу, а не процент с добычи. Если у кого-то появится желание украсть хоть один слиток или монетку, то милости прошу, мой меч всегда рад поджарить предательскую плоть. Но это же неправильно — давать крошки от всей добычи», — возмутился тот же самый юнит, словно нарывался на смертный приговор. Его от гибели отделяло лишь то, что управлять лодками в этом случае будет почти что некому. «Какая разница, сколько здесь зола?» — угрожающе прищурился Воронцов. «Оно мое. Покушаться на него равносильно тому, что залезть в казну. Оно пойдет на развитие моих земель, покупку инструмента, семян и новых рабов во благо общества. Не нравится?» Судя по лицам рептилоидов, им такие расклады не нравились. «Вот и мне не нравится», — продолжил Алексей, — «что вместо того, чтобы исполнять приказы намарха, жалкий воин пытается качать права и указывает правителю, что и как делить». Он схватился за висящий на поясе скипетр. Долговязый воин в ужасе упал на одно колено прямо на дно плоскодонки и заплетающимся языком произнес: «Простите, правитель, видимо, зола затмила мой разум и говорила вместо меня». «Ты понял свою ошибку», — сурово щурился землянин. «Это не зола, а твоя тупая жадность говорила вместо тебя. В следующий раз я не буду слушать упреки и претензии от солдатни, а просто отрублю голову. Ты понял меня, воин?» «Да, намарх, я осознал свою ошибку», — не поднимая головы, ответил долговязый. «Ладно, некогда рассиживаться. Вода прибывает с каждой минутой. Есть шанс не успеть до захода солнца загрузить все сокровища». Землянин подошел к изувеченной в бою с Анубисом статуе Хеопса. Драгоценный металл хранил на себе отпечатки той первой магической битвы с намархом, чьего настоящего имени Воронцов не знал. Глубокие оплавленные дыры глубиной не менее 5 сантиметров напомнили ему о том, что магия бывает очень опасна. «Готовьте мешки и начинайте грузить золото из кувшинов и сундуков, а я пока займусь нарезкой статуи». Алексею было немного жалко резать такое историческое произведение искусства, место которому в музее, но выбора у него не было. Если не он, так кто-то другой это сделает вместо него, или болото поглотит драгоценный металл. Так что пусть лучше это золото осядет у него в сундуках, чем утонет. Он снял с пояса кусторез. «Выжжешь?» — вырвался из него идеально ровный сфокусированный световой луч. Пока рептилоиды перекладывали золото из сосудов в лодки, он принялся кромсать статуи. Для опытного сварщика, который годами резал газовой горелкой трубы и проделывал в них идеально ровные отверстия под врезки, это оказалось плевым делом. Приноровившись, он начал послойно нарезать пластины толщиной примерно 10 сантиметров и делить их на равные куски. Двое шертов быстро расчистили от травы вокруг золотого хеопса большой участок. Они внимательно следили за тем, куда падали крупные капли расплавленного металла и подбирали из после остывания. Когда Алексей дошел до груди статуи, ему пришлось сделать перерыв, чтобы дать встроенному генератору кустореза полностью зарядить почти севшую батарею. Он не хотел оставаться без своего любимого оружия в таком опасном месте, тем более с такими верными союзниками. Пока кусторез заряжался, он объявил обед. Радостные шерты начали проворно доставать из лодок мешки с провизией на очищенный участок берега. Все были перепачканы грязью и мокрые от заплывов и непрекращающегося дождя. Они молча разбрелись по разным сторонам с походным сухпайком. Воронцов не стал брать заботливо приготовленный Иркант обед. Расположившись на одном из пустых сундуков, он извлек из мешка сухие галеты из муки рыча и вяленое мясо полума. В кружку, предложенную Ларном, он налил вина и принялся размачивать твердые как камень галеты. Что на вид, что на вкус, они совершенно не отличались от камней, которых во множестве валялось на поляне. Противные галеты даже толком не размокали в кислом и разбодяженном вине. Воронцов на мгновение засомневался в том, что это точно не камень. «Как вы это грызете?» «Нормально, намарх», — ответил Ларн, улыбнувшись рядом острых зубов. «Это, конечно, не свежая выпечка с кухни при замке, но тоже сносная еда, особенно в походе». «Неудивительно», — оценил зубы собеседника человек. «С таким чистоколом можно и шифер перемалывать». В следующее мгновение он попробовал вяленое мясо. В отличие от галет, оно хотя бы жевалось. Закончив издевательство над своим челюстно-лицевым аппаратом, он насушил еще одну кружку вина и проверил индикатор на рукояти кустореза. Светодиоды сигнализировали о полном заряде, а значит, следовало снова приниматься за работу. Но приступить к нарезке драгметалла он не успел, поскольку к нему обратился Урт. Если намарх сможет с помощью своего скипетра оглушить пару рыбин, то Утр приготовит шикарный ужин для нашего правителя. «Отличная идея, десятник», – оживился землянин, которому походная пища рептилоидов стояла поперек горла. «В следующий перерыв попробуем наловить рыбки». «Что-что, а местные мхи я еще не ел». Вновь расплавленные капли золота начали стекать на мокрую землю и с шипением остывать. В этот раз Алексей успел накромсать статую почти до пояса. Руки Хеопса были поделены на несколько частей, а после того, как срезы остыли, сложены в мешок. Решив прислушаться к предложению воина, пока заряжался кусторез, Алексей отправился на рыбалку. Попутно у Урта удалось выяснить, что он выловил и прихватил с собой рыбу, которую оглушил скипетром Воронцов в первый раз, но ее не хватит на всех членов экспедиции. Вместе с десятником правитель забрался одну из лодок. Они отплыли немного от берега и начали пристально всматриваться в мутную воду. «Вон слева», — громко зашипел Шерт. Воронцов направил скипетр в указанном направлении и мысленно отдал ему приказ на стрельбу. В следующий миг в воду ударила голубая молния. Результат превзошел все ожидания. На поверхность медленно всплыли кверху брюхом 5 огромных рыбин, каждая весом не менее 3 килограммов. «За такую удочку меня бы уже притопили на речке», — подумал землянин. Он вспомнил, как во времена его бурной молодости он на одной из рыбалок увидел последствия применения электроудочек и как местные наказали одного из пойманных браконьеров. Мужики долго и методично избивали ногами браконьера, попутно испытывая на нем его же сачок. Они на протяжении всей экзекуции порывались привязать ему на шею автомобильный аккумулятор. За всем этим наблюдал второй браконьер, сын незадачливого рыбака, которого в силу возраста не стали трогать. Тот день запомнился навсегда. Сейчас же, смотря на то, как парализованные рыбины плавают по поверхности, он вспомнил зареванное лицо того паренька. «Этого точно хватит на ужин», — Урт выглядел довольным, когда одну за другой вылавливал рыбу копьем. «Осталось найти дрова, и вкуснейший ужин будет подан к столу намарха». До темноты оставалось еще примерно 4 часа. Воронцов планировал успеть разделать и вторую статую. Остальные шерты работали без остановки, набивая мешки золотом и драгоценными камнями, которые египтяне преподнесли в последний путь своего фараона. Алексей устало опустился на перевернутый сундук. Последняя партия была упакована в мешки и бережно сложена на дно лодок. Навскидку, они загрузили примерно 4 тонны золота. Серебро, которого здесь еще несколько тонн, Воронцов решил не брать. Он приказал сложить его в отдельные сундуки и перенести их как можно дальше от берега. Туда же отправилось и оставшееся золото, которое не поместилось в лодке. Хоть серебро и было в цене у шертов, но золото было намного важнее. Грузоподъемность у лодок не резиновая. Утонуть на середине пути совершенно не хотелось. «Жадность фраера погубит», — подумал Алексей, наблюдая за тем, как рептилоиды таскают последние кувшины на небольшой холм. В это время Урт при помощи одного из новоявленных вольных шертов занимался готовкой. Срубив высохшее дерево, они развели костер, вымазали рыбу в глине и намеревались приготовить ее на углях. Этим блюдом нельзя было удивить землянина. В свое время, во времена одиночества, когда перстень закинул его в разрушенный ядерной войной мир, он долгое время питался только так. Темнота быстро окутала остров сокровищ. Уставшие после тяжелого дня авантюристы расселись вокруг костра. Едкий дым от сырой древесины лез в нос и глаза, заставляя прослезиться даже шертов. Вот они, крокодиловы слезы. Ухмыльнулся Намарх, натягивая на лицо полумаску. Урт принялся выковыривать из углей рыбу, разделывал ее на порции и раздавал собравшимся. Первым подобной чести, конечно же, удостоился правитель. Потом последовали десятники, за ними солдаты. Бывшие рабы стояли на раздаче последними в очереди. Алексей быстро справился со своей большой порцией. Он по достоинству оценил вкусовые свойства рыбины, которая отдаленно напоминала судака, и кулинарные способности урта. Расположившийся рядом с Намархом Ларн протянул ему инкрустированный изумрудами золотой кубок с вином. «Это вам, правитель», — хитро ухмыльнулся десятник. «Теперь галеты будут отмокать в золотом сосуде, а не в медной кружке десятника». «Спасибо, Ларн», — благодарно кивнул землянин. «В этой суматохе я не подумал о посуде, а тот баул, который мне собрал Аркант, я благополучно спихнул управляющему, иначе наша посудина пошла бы на дно еще в самом начале путешествия. Спасибо вам, Намарх, за то, что не бросили нас у той проклятой скалы», — с серьезным видом ответил Ларн. После его слов рептилоиды внезапно вспомнили, кому обязаны за свое спасение. Они начали наперебой рассыпаться в благодарностях перед правителем. «Только благодаря вашему могуществу и смелости мы остались живы, а не стали обедом для той жуткой твари», — произнес один из бывших рабов. «Да, вам очень сильно повезло, что его телепатические способности оказались бессильны передо мной», — не стал скромничать Воронцов. «Олс, так звали эту тварь, он рассказал мне о своих вкусовых предпочтениях». Олс испуганно округлил глаза пожилой шерт в легких доспехах. «Он назвал себя Элзом». «Да», — кивнул Алексей. «Он сказал, что был одним из первых магов в землях Дуэт, но почему-то не смог уйти от странной скалы, которая появилась из ниоткуда. Она превратила его в пленника и обрекла на бессмертную жизнь в обличии сгустка биомассы. Я думал, что это просто легенда-страшилка для детей», — судорожно сглотнул пожилой солдат. «Что за легенда, Цирон?» Ларн блеснул огнем заинтересованности в глазах. «Расскажи». Глава 24. «Ао», — начал рассказ Цирон, пододвинувшись поближе к огню. «Это мне рассказывал мой отец, когда я был еще юнцом. Это произошло во время охоты на этом болоте. Давным-давно, когда еще наши предки недалеко ушли от болотного народа и только начали осваивать эти земли, на Дуат с неба обрушился огненный дождь. Большие раскаленные камни падали с неба в течение всей ночи, принося огромные разрушения. Одним из таких камней и был Астрис, который дал силу нашему народу». Шерты с затаенным дыханием слушали рассказчика. Не менее любопытно было и человеку. «Но также нашлись и другие камни, упавшие с неба», — продолжил Цирон. «Но они не давали силу и не поглощали зла. Первый правитель земель Дуат, Мерге Великий, организовал союз намархов, объединив все земли воедино и дав намархам невиданную до этого силу. Олс был один из тех намархов. Он долгое время правил своими землями, но в какой-то сатис решил, что хочет занять место Мерге Великого. Он пошел на господина войной. Собрав огромную армию и заручившись поддержкой нескольких намархов, он окружил замок верховного правителя». Рассказ завораживал. Алексею было удивительно узнавать о том, что устные источники информации смогли передать настолько древнюю историю. А в том, что она произошла очень давно, у него сомнений не было. Ведь не мог скипетр быстро уйти под землю. В те давние времена магией владели многие шерты, которые могли преподнести дар Астрису, продолжал пожилой шерт. После затяжной кровопролитной битвы за дворец в живых из тысяч воинов остались только Мерги и Олс. Все остальные солдаты погибли в схватке. Стены дворца правителя рассыпались от их магических заклинаний. Почва в округе была выжжена. Несмотря на то, что Олс был одним из сильнейших магов, Мерги одержал победу, поскольку имел бесконечный запас сил из-за подпитки от Астриса. Цирон отхлебнул вина. Всем было интересно услышать о том, что же дальше случилось с мятежным магом. Цирон не замедлил с рассказом. Олс был проклят и изгнан из замка. Мерги отобрал у него титул намарха и лишил его возможности черпать силы от Астриса. Олс оказался отлучен от волшебного камня и постепенно терял свои силы, лишенные земель, рабов и средств к существованию. Он начал путешествовать по всей стране в поисках других камней, в надежде найти осколок Астриса, чтобы получить былое могущество. Видимо, он нашел свой Астрис, только вместо магического могущества он превратил его в пленника. Кто же знал, что посреди этого проклятого болота лежит еще один осколок Астриса, охраняемый монстром, который когда-то был одним из самых великих намархов. «Значит, это скипетр самого Элза?» – спросил Воронцов. «Вполне вероятно», – кивнул Цирон. «Мало шансов на то, что еще один из намархов нашел этот камень. Намарх», – Цирон с восхищением смотрел на землянина, – «у тебя в руках могущественный магический артефакт, который сохранил в себе силу Астриса спустя тысячи сатисов. Или же, решил выдвинуть свою версию Ларн. Один из съеденных ранее был тоже намархом и погиб в пасти Элза. Тоже как один из вариантов», — согласился старый воин. «Но это уже не важно. Символ намарха и его верное оружие приняло нового хозяина. Обычно скипетр мага не излучает энергию в чужих руках. А это значит, что Алексей истинный правитель этих земель. Он вытер жирные руки о накидку, чем разрушил возвышенную атмосферу. Ладно, спасибо за интересную историю, Цирон», — поднялся с сундука Воронцов. «А теперь давайте выставлять охрану и на боковую. Ларн, назначь стражу. По одному шерту в лодке и вокруг лагеря. В полночь пусть сменится. Хотя чего я буду учить вас, великих воинов?» — усмехнулся он в полумаске, после чего направился в сторону сокровищ. Среди них он оборудовал себе спальное место, которое позволяло укрыться от мелко моросящего дождя. В целях экономии места экспедиция вышла в путь налегке. Они не стали брать палатки из плотной ткани и посуду, тем самым освободили место в лодках для богатой добычи. Все, находившиеся на этом острове сокровищ, были привыкшими к тяготам военной службы или рабской жизни. Воины могли спокойно переночевать под открытым небом. О бывших рабах и говорить нечего. Они жили в полях по несколько месяцев, питаясь объедками и спя на голой земле. Лишь обмотки служили им защитой от палящего солнца и проливного дождя. Радовало лишь одно, что на этой планете относительно теплый климат. Даже во время сезона дождей температура не падала ниже 20 градусов. Воронцов в замке внимательно изучал рукописи. Из них он узнал, что Сатис состоит из 10 месяцев, десятин, вместо привычных для землян 12 месяцев. Паир бывает два раза в год через каждые три десятины, а сутки длятся всего 20 часов. В промежутках между паиром наступало теплое лето, во время которого шерты выращивали райч. Все это длилось из года в год. Райч, дождь, райч, дождь, райч. Достав из кармана дрон, он активировал функцию слежения и пометил цели, установив периметр, который нельзя было нарушать. Если любой из воинов подойдет ближе, чем на 10 метров к его сокровищам, или любая из лодок отойдет от берега, то на нейросеть сразу поступит сигнал тревоги, который моментально разбудит хозяина. Он не доверял никому из собравшихся здесь и был готов к тому, что в любой момент его захотят убить или умыкнуть набитые золотом лодки. Убедившись, что дрон занял нужную позицию, то есть укрылся в кроне деревьев, Воронцов закрыл глаза. День выдался максимально тяжелым. Ему очень хотелось отдохнуть. Спать в авантюристе было неудобно, да и защитная полумаска сильно мешала, но в данный момент безопасность была превыше всего. Нервирующий сигнал в голове и мощная доза адреналина, смешанная с бурным потоком гормонов, мгновенно привели Воронцова в боевую готовность. Вскочив с лежанки, он одновременно сдернул с пояса кустарес и, не раздумывая, надавил на перстень, стараясь остановить временный поток. Перстень отозвался уведомлением о блокировке хронопотока, но кустарес безотказно выпустил свой световой клинок. Боевой сопроцессор уже искал опасность, на которую сработал невидимый сторож. Нейросеть в эту секунду стремительно обрабатывала данные, полученные с дрона. Дрон зафиксировал движение в воде. Судя по размерам, это была не рыба. Найдя ответ на свой вопрос, Алексей закричал на все болото: «Тревога! На нас нападают со стороны лодок!» Не теряя времени, он бросился в ту сторону. Долговязый и нахальный воин, стоявший на корме лодки с факелом в когтистой ладони, удивленно выпучил глаза и уставился на мчащегося на невероятной скорости намарха с мечом. «Что с Луарх?» Не успел он задать свой вопрос, как две стрелы пробили его шею и грудь. Он выронил в воду факел и коснулся своей шеи, ощупывая рану, из которой тонкой пульсирующей струйкой вытекала темно-алая кровь. Враги, из его пасти напоследок вырвалось шипяще-булькающее предсмертное слово. Из темноты со стороны воды в лагерь полетел рой стрел, заставив солдат быстро искать укрытие в деревьях и среди сундуков. Воины болотного народа бесшумно приблизились к острову под водой и вели прицельную стрельбу по их лагерю. Даже потушенные факелы не помогали, рептилии прекрасно видели в темноте. Лишь Алексей, сменив кусторез на бластер, без опаски стоял в полный рост на илистом берегу. Благодаря дрону, который завис над островом, и использованию встроенного структурного сканера, он знал точное расположение всех противников. Активировав прибор ночного видения, он открыл ответный огонь. По данным с дрона, численность болотного войска составляла 43 существа, которые постепенно приближались к острову. Алексей быстро изменил ситуацию в свою пользу, поскольку оставался неуязвимым для стрел. Он выстрелами из бластера отправил на дно болота шестерых ящеров. Лишь после этого они поняли, что перебить добычу издалека уже не получится, и начали менять тактику. Враги погрузились под воду, благодаря чему стали невидимыми для дрона. Лишь некоторых из них можно было обнаружить по расходившимся волнам. «Бакулюм вам в тапки, крокодилы прямоходящие!» — закричал намарх на подчиненных, понимая, что троглодиты решили провести лобовую атаку. Подняли свои клараки и заняли оборону, долбоклюи и хреновы. Убрав в кобуру бластер, в котором оставалось менее половины заряда, он выхватил скипетр, символ власти и могущества в землях Дуат. В следующее мгновение волшебное оружие было направлено в сторону врагов. Определив движение под водой, он отдал мысленный приказ. Тут же из навершия вырвалась голубая молния. Когда молния попала в воду, она буквально вскипятила ее, поразив двоих противников электрическим разрядом. Их спины всплыли на поверхность. Из мутной жижи с копьями в руках на берег стали выпрыгивать болотные ящеры. Их короткие луки были убраны за спины. Они бесшумно с невероятной скоростью двигались по раскисшему берегу, словно это был бетон, а не размокшая глина. Окружив лагерь, они одновременно бросились на шертов, издавая жуткие крики на своем наречии. «Защищайте намарха ценой своей жизни!» — раздался крик Ларна. Солдаты заняли круговую оборону вокруг Воронцова и ощетинились луками с копьями. Скипетр то и дело изрыгал молнии в темноту, поражая троглодитов одного за другим. В отличие от бластера, он позволял стрелять по дуге, поскольку магический заряд был самонаводящимся. Троглодиты умирали от стрелы магических молний, но их скорость и численное преимущество ставили отряд Воронцова в заведомо проигрышное положение. Рой стрел, летящий в обе стороны, свистел в воздухе. Каждый залп уносил жизнь кого-то из рептилоидов. Окружив плотным кольцом поредевший отряд, болотные ящеры бросились в ближний бой. Схватка разгорелась не на жизнь, а на смерть. Звон стали и глухие удары наполнили мрак, разносясь по всему болоту. Убрав ставший бесполезным в ближнем бою скипетр, Алексей схватился за свой любимый кусторез и ворвался в эпицентр битвы. Освещая ярким сфокусированным лучом мрачно оскаленные пасти противников, он не замечал преград. Землянин, невосприимчивый к их допотопному оружию, игнорировал тычки костяных наконечников. Он словно берсерк рубил во все стороны. Ночной воздух наполнился запахом паленой плоти. Крики и стоны раненых смешались в единый хаос. Троглодиты осознали, что их вероломная вылазка провалилась, и начали отступать. Остатки атакующего отряда бросили своих раненых соплеменников и рванули в рассыпную. Они резво прыгали в мутную воду, выкрикивая проклятие на своем наречии. Благодаря силе и ловкости землянина его отряд выстоял и одержал победу. «Зажгите факелы!» — крикнул Алексей, убедившись в том, что болотные троглодиты ушли достаточно далеко и не собираются возвращаться. Темно, как у негра в жопе. Дрон продолжал парить высоко в воздухе, сканируя местность в поисках опасности. Его встроенные системы анализировали ситуацию и определяли, осталась ли угроза. Алексей чувствовал усталость. Он оглядел поле боя. Вокруг лежали тела его шертов и поверженных троглодитов. Несколько противников были еще живы. В их глазах читалось недоумение и страдание. В этот раз их тактика ведения войны, которая никогда не давала отсечек, впервые дала сбой. «Осмотрите всех, вдруг есть раненые», — скомандовал Намарх, убирая кустарез на пояс. Из добравшихся до острова 14 шертов после нападения остались в живых всего 9. 8 более-менее в боеспособном состоянии, один был тяжело ранен. Маловероятно, что он дотянет до рассвета. Бывший раб был утыкан стрелами. Он громко стонал, лежа в грязи. 3 стрелы торчали из груди, еще одна в правом бедре. Древки стрел зашли глубоко в тело, почти по самое оперение. Вытащить их без нормального хирургического инструмента и медицинского опыта не представлялось возможным. Ларн покосился на мучившегося Ширта, после чего перевел взгляд на Намарха. Алексей все понял по глазам воина и кивнул в ответ. В ту же секунду копье в руках десятника пронзило грудную клетку бедняги, поразив его в сердце и оборвав мучения. «Он все равно не жилец», — сухо произнес Ларн, выдернув копье и вытерев его об накидку погибшего. «Он не дотянул бы до утра». «Да, ты сделал все правильно», — кивнул Воронцов и направился к группе бойцов, которая окружила одного из болотников. Этот троглодит оказался жив и пришел в сознание. Он угрожающе шипел и ругался на своем диалекте. Его лицо было залито кровью из раны на голове. Видимо, копье прошло вскользь по шипастому лбу, лишь оглушив его. Болотника уже приготовились прикончить, но Воронцов взмахом руки остановил казнь. «Оставьте его в живых, свяжите ему ноги и руки. Я хочу понять, что он говорит». Солдаты с недовольными лицами нехотя исполнили приказ. «Да их бормотание никто не понимает», — пробормотал один из воинов. «Нужно просто прикончить его, и все. Я немного знаю их язык», — выкрикнул Цирон из-за спины Ларна. У него на правой руке добавилась окровавленная повязка. «Откуда?» — почти хором спросили выжившие. «Я же говорил, что мой отец часто ходил на болото. У нас в селении была парочка рабов-болотников, вот я и выучил немного. Тогда будешь переводить», — командным тоном произнес Намарх, поворачиваясь к пленнику. «Сколько вас еще и почему вы напали?»